«Здесь дело нечистое, милорд. Помяните мое слово, без колдовства не обошлось», — приплясывая, пояснил повар. «Так, кажется, до меня дошло. Что-то очень похожее на магический купол. К нам никто не войдет, но и от нас, даже по сугубо личному горю, никто не выйдет. Осталось угадать, кто это так позабавился. Таких наверняка немного. Под защитой, говоришь?» «Вероника!» Молчание. Робкие шаги, неуверенный голос. «Может быть, не надо, милорд? Ну ладно, я все поправлю». Вы бы видели, с какой скоростью несчастные мученики ломанулись во двор. Насупившаяся ведьмочка ждала меня у открытого окна рядом с Лииной кроватью. Она нервно покручивала в руках помело и нетерпеливо постукивала каблуками. «Такие же проблемы?» – ехидно полюбопытствовал я. «Лорд Скиминог, возможно, я в чем-то перебираю, но моя единственная цель – ваша безопасность. Вы порой так беспечны». «Крошка, я вроде бы не нанимал телохранителя». «Все равно, ощущение опасности буквально пронизывает воздух. Взгляните, даже луна отсвечивает красным». «Не городи чепухи». «Но, милорд, что же должно произойти, чтобы вы мне поверили?» Я хотел было высказать ей все, что я думаю о ней, о ее магии, о ее предчувствиях и о неизбежно грядущих последствиях с моей стороны. Но непонятное тепло коснулось моего бедра. Меч без имени. В комнате потемнело. Все-таки я здесь недавно. Вероника отреагировала гораздо быстрее. На какое-то мгновение лунный свет в окне перекрыла гибкая черная фигурка. Юная ведьма с визгом взмахнула помелом, что-то гулко стукнуло в стену, силуэт в окне исчез. Я запоздало выхватил меч. Вероника зажгла свечи и демонстративно указала пальцем за мою спину. Надо ли объяснять, что там торчало? Черный нож с клеймом одуванчика. «Вам надо бежать!» — твердо решили мои спутницы за утренним кофе. Лия выглядела несколько заторможенной, что и неудивительно, если принять во внимание количество выпитой ей валерьянки. Вероника, напротив, была свежа, как зорька, и бодро разделывалась завтраком. Лично я больше внимания уделял не мясу, а двум обоюдоострым сувенирам, красующимся на столе. Их идентичность не вызывала сомнений. Итак, в первый раз меня спасла свиная шкурка, во второй раз – боевое помело практикующей ведьмы-дебютантки. А что будет в третий? «Вас просто убьют, лорд Скиминог», – философски пожала плечами Вероника. «Наемным убийцам, в отличие от резинкамфа, не надо соблюдать традиции игры, законы движения, правила боя. Все пойдет на уровне банальной уголовщины. Вы нигде не сможете чувствовать себя в безопасности. Любую еду легко отравить. Любой прохожий в рыночной толчее незаметно всадит вам стальную иглу в бок. С любой крыши может упасть кирпич. Любой мост, шутя, обвалится под ногами. Любая лошадь...» «Достаточно. Я уже почти поверил, что все это действительно всерьез. Чего ты, собственно, от меня хочешь?» «Да», — поддержала Лия. «Чего мы, собственно, хотим? Милорд не может добровольно спрятаться в самом глубоком подземелье у короля Плимутрока. Во-первых, это недостойно ландграфа. Во-вторых, это его все равно не спасет. Да и что за жизнь с невозможностью высунуть нос наружу?» «Ни за что. Я опять намерен всех спасать». «Вас убьют», — обреченно заладила ведьмочка. «А как поживает Горгулья Таймс? Давненько мы не встречались». Я перевел разговор в другое русло и, убедившись, что рассказ о новом тихом пристанище может затянуться до обеда, твердо заявил: «Я поеду по гостям. Надо навестить Матвеича, заскочить к Дебразу, проведать Чарльза Ли с сыновьями, потом еще засвидетельствовать почтение королеве Локхайма и полетать на кролике. Попутно я займусь Раем Сдалем, выясню, что он там понапридумывал с зубами, но сначала...» В дверь постучали. Вошедший рыцарь носил цвета и герб королевского дома. «Покушение на его величество доброго государя Плимутрока Первого!» «Кто?» — хором спросили мы. «Жан-Батист Клод Шарден Ле Буль Дезир!» Спустя час мы с Лией были во дворце. Веронику я отправил в тихое пристанище за Горгульей Таймс. Опытная ведьма была отличным лекарем и могла оказаться полезной. Народ на улицах волновался, все уважали короля. К тому же подлое убийство представителями мирной секты вызывало большее негодование, чем смерть в честном бою или даже в результате дворцовых интриг. В самом дворце ощущалась подозрительная нервозность. Стража встретила меня напряженно. Некоторые рыцари, мрачно поглядывая, вслух выражали недоумение поступкам моего оруженосца. Им плевать, что мы с Жаном почти год не виделись. Раз он был моим оруженосцем, и я не освободил его от прямых обязанностей, то мне и отвечать за все произошедшее. Не лишено логики, хотя и несправедливо. А черт с ними, со всеми, где король? «Не ходи к нему, друже», — остановил меня князь. «Плох он. Вроде уснул, кровь знахарь установил, но рана не закрывается». «Злобынь, ты ведь понимаешь, что здесь не все так просто. Бульдозер не мог ни с того ни с сего напасть на своего государя». «Не ведаю. Если бы сам того не видел, то и не поверил бы. Слышко, мы тут все вознамерились к тебе заглянуть. Как устроился, то да сё, мало ли. Леону не взяли, чего ей с брюхом-то в седле трястись. А как через рынок ехали, глядь, кришнаиты из переулочка ползут. Все как всегда. В барабаны бьют, лопочут про хари-хари. Ничего такого. Кто ж знал? Ну, не тяни». «Не нукай, князю!» — вспылил было злобыня, но тут же взял себя в руки. «Прости, брат, совсем голову потерял, уж и на тебя голос завысил. Стукни разок, успокой душу, Христом Богом прошу». Зная мнительный характер сурового воина, я от души шибанул его в грудь. Князь удержался на ногах, и, судя по улыбке, ему полегчало. «Благодарствую! Руку ланграфа завсегда чувствую. Не каждому рыцарю чета». «Хватит драться, рассказывайте дальше». «Что же дальше? Как поравнялись мы с ними? Ваш парень то и выпрыгни вперед. Двух стражей сбил, да королю нож под ребро. Пока шум да дело, он убег. Так прочие с ним же. Тестя моего только кольчуга и спасла, удержала сталь. Однако ж силище у Жана твоего немеренное. Он нож вместе с кольчугой так в тело и вогнал». «А черт, Лия, заткни уши, мне надо выругаться. Ищем мы их, как сквозь землю провалились». «Паршивое происшествие. Я не мог поверить, что бульдозер решился на такое. Однако, если его найдут прежде меня, то парни четвертуют за милую душу, и кто-то крепко нагреет руки на этом деле. Эх, Жан, Жан, как же я не вытащил тебя сразу». Волны тихой ярости начали захлестывать сознание. Сначала Лия, потом я, потом король, а под судом бульдозер. Как все гладко, не слишком ли Хари Кришна? Я сам его найду. Я своими руками приведу его сюда и сдам под арест. А там пусть прокурор решает. Злобыня, будь другом, отдай приказ, чтобы его не трогали. Доверь это темное дело мне. «И мне! И мне!» — подпрыгивая, заверещала моя светлоголовая спутница. «Мы с милордом его быстренько поймаем и сразу разберемся, что к чему. Ну, пожалуйста!» «Будь по-твоему, ланграф!» — князь мягко хлопнул меня по плечу и, наклонившись к уху, добавил. «Ищи его за городом. Внутри-то уж точно нет. Народ поди все закоулки обшарил. Я то и сам не пойму, где здесь правда, а где кривда. Вот глянь». Он достал из-за пазухи тряпицу, развернул. На красной ткани тускло блестело треугольное лезвие ножа. «Зуб», — опознали мы с Лией. «Похоже, хоть иногда я должен объяснять несведущим непонятные места. Ну, что сказать. А почему бы кому-то не объяснить эти непонятности мне? Кришнаиты не убивают людей». Но они уже не раз пытались это сделать. Жан не мог злоумышлять против Плимутрока, но именно он совершил это преступление. Я никому особо не напакостил, но два черных ножа с отметкой одуванчика уже побывали в деле. От зубов меня скоро тошнить начнет. Надо срочно отыскать Матвеича или Танитриэль, только они способны уточнить расстановку фишек. Без этого я играть не согласен. В общем, нам быстро оседлали коней, и мы с Лией пустились в путь. Бульдозера следовало найти до вечера, так что в дальнюю дорогу мы не готовились. Когда-нибудь я стану опытным и прозорливым. «Милорд, как же все замечательно, что вы приехали! Вы скучали по мне?» «Угу. Каждую свободную минуту». «Я серьезно?» Ну вот, надулась. Мы неторопливо рысили по лесной дороге. Моя спутница почему-то решила, что кришнаиты сбежали именно в этом направлении. Я не бог весть какой следопыт, но почему бы и нет? Чем этот путь хуже любого другого? Вполне может оказаться, что они и вправду сюда свернули. Если серьезно, то, конечно, скучал. Мне вас очень не хватало там, в моем мире. «Так оставайтесь!» «Увы, подружка, Меня отпустили минут на 10 до чая, а я и так здорово задерживаюсь. Вот найдем Жан и вернусь домой. А зубы? А Раюмсдаль? Лия, не нервируй меня. Еще один вопрос о зубах, я тебя укушу. Разбойники! Могла бы и не орать. Что такого, собственно, произошло? Козе понятно, что разбойники. Это и невооруженным глазом видно. Странно разве, что их присутствие здесь, в непосредственной близости от столицы. Куда милиция смотрит? Поперек дороги выстроились 6 типов, судя по мордам, все из колонии строгого режима. В руках дубины, в глазах злобная радость, одеты во что попало, фигуры колоритные. Особых примет – завались. Меч без имени тихо нагревался. Значит, у меня есть около 2 минут на переговоры. Поиграем в дипломатию. Всем привет! А что, ребят, погодка сегодня высший класс. Вы тут случайно не встречали толпу кришнаитов с таким здоровым парнем посередине? Слезай с коня, рыцарь! Мы тебя грабить будем! Из нападающих выдвинулся один, рыжий. Демонстративно помахав дубиной, он дружелюбно продолжил. С полчаса назад за рощей ушли, так что там их и ищите. Спасибо, выручили. Мы было тронули поводья, но разбойники не оценили нашей прыти. Дубины взвелись в воздух, и атмосфера заметно накалилась. Мужики, ну чё вы в самом деле? На похмелку не хватает. Попросите по-людски, я вам добавлю. Лия, отсыпем на пол-литру. Глупые скоты! Всё. После этих слов любые шансы мирного урегулирования были сведены к нулю. Мой господин! Сам благородный лорд Скиминок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ланграф меча без имени! Криво улыбаясь, я приветственно помахал рукой. Овации не последовало. Он страшен во гневе! И 6 веслоухих кретинов не помеха на его пути! Прочь с дороги! Иначе через минуту нам предстоит 6 раз замаливать нарушение заповеди «Не убей!» Мужички просто осатанели к концу ее тирады. Меч без имени рвался в руки. Я спрыгнул с седла и, будучи сразу же атакован 3 дубинами, начал маневрировать. То есть попросту убегать и суетиться. Я не герой. Не бешеный патриот Соединенного Королевства. Мне совсем не улыбается возрождаться в рыцарских балладах. «Гаси его, парни! Видели мы таких липовых ланграфов!» Еще 2 включились в догонялки. «Милорд, я спасу вас!» Лия скатилась с лошади в кусты. Ее вытащил за шиворот гориллообразный тип, но лучше бы он этого не делал. Моя спутница резко саданула его сапожком в колено, сунула кулачком по ребрам, закатала локотком в переносицу и довершила мордобой красивой подножкой, приложив нападающего затылком к дубу. Он нас больше не беспокоил. Да, девчонка все знания ловит на лету. А я-то полагал, что она и не обращала внимания на наши занятия с Жаном. Тут меня зацепил какой-то ретивый боевик. Здорово зацепил. Прямо по боку. Лия так завизжала, все на мгновение замерли, и у меня было время перевести дыхание. Не валяйте дурака, милорд! Они же вас изувечат! Не лишено логики. Нельзя забывать о том, в каком времени находишься. Все, я обиделся. Казалось, боевая злость передалась и мечу. Серебристое лезвие крошило дубины, как крабовые палочки. Вскоре ошарашенные разбойники отступили, держа в руках короткие обрезки не длиннее карандаша. Соотношение сил изменилось в нашу пользу. Хотя Злобыня, например, этого бы не одобрил. Князь наверняка попросту поубивал бы всех, не тратя усилий на обезоруживание врага. «Ну, что теперь?» «Времени у меня в обрез, а то бы непременно сдал всю вашу гнусную шайку в руки городской стражи. Королевская тюрьма быстро наставляет на истинный путь». «Слишком много чести. Лучше без суеты отрубите им головы, милорд». Бандиты присели, а потом дружно бухнулись мне в ноги, вопя о пощаде. «Лия, я на тебя намордник надену. Быстро веди лошадей, нам уже в погоню пора. Да, пока не забыл, дай им монетку. Я славно поразмял кости. Дай, дай. Не скупись, они заслужили. Господи, наставь меня на ум разум. Ну когда же я, недалекий, наконец пойму, что в этой стране с этими людьми нельзя по-хорошему?» Сразу же после моей миротворческой тирады в ближайшее дерево за моей спиной влепилась короткая арбалетная стрела. Их еще называют болтами и куют из хорошей стали, чтобы на расстоянии в 100 шагов насквозь прошивать рыцарские доспехи. Клетчатая рубашка да фиолетовый плащ королевы Танитриэль – паршивая замена латам. Возможно, я побледнел. «Это кривой!» – торопливо пояснил рыжий. Он у нас малость того, туго соображает. Кривой. Бросай стрельбу, нас помиловали. Этот господин и вправду живой ланграф. Из кустов высунулась неулыбчивая физиономия. Новый арбалетный болт смотрел мне в грудь. Лия замерла в седле, и лишь по шевелящимся губам я смог разобрать. Боже, боже, боже. Спаси милорда. Меж тем кривой на один глаз бандит не собирался опускать оружие. Чего развалились, лентяи? Забирайте коней и девчонку, если рыцарь пошевелится, я влеплю стрелу в его благородную глотку. Слушай, Рэмбо, у меня тоже что-то перемкнуло в голове. Или ты быстро уберешься со своим дурацким минометом, или я действительно рассержусь. Видишь это? Хе-хе-хе. Он тихо рассмеялся и выудил из-за пазухи металлический предмет. Что-то до боли знакомое. Где же я это видел? Волчий коготь! Вот уж действительно на грани невозможного. Железный протез в виде искусно выкованной звериной лапы. Кто бы мог подумать? Банды волчьего когтя давно нет и в помине, если б не я лично приложил к этому руку. В прежние времена этим владел один известный разбойник. Я убил его в честном бою. Мы дрались с утра до вечера, все 3 дня. Вот когда, наконец, его сила выдохлась... «Ну ты брехло!» – праведно возопил я, подпрыгивая от возмущения. «Да мы с Лией и бульдозером громили его кодлу еще год назад!» «Это ложь! Мы же говорили кривой!» – загомонили остальные разбойники. «Волчьего когтя убил прошлый ланграф, а ты просто где-то откопал трофей!» «Ага, трусы! Так вы все за него!» – совершенно сумасшедшим голосом взревел одноглазый лиходей. «Ну так вот же вашему герою!» Он вскинул арбалет к плечу и без звука рухнул. Навзничь. Все вздрогнули. Меж лопаток негодяя торчал черный нож с клеймом одуванчика. 3. Мы уехали молча. Нам никто не препятствовал. Разбойнички при виде черного ножа наемного убийцы резко впали в апатию. Ну, в том смысле, что печально удалились, не попрощавшись. Мы их тоже не останавливали. Мысль о том, чтобы забрать с собой орудие убийства, никого не прельстила. Лично для меня в этом деле было много непонятного. Казалось, если только я найду время без суматохи подумать, то сразу же отыщется решение, оно где-то рядом, на поверхности. За рощей началось мелколесье, там и вправду мелькали знакомые оранжевые тоги. Все, рассуждения кончились. Наши кони несли нас вперед, меч без имени предчувствовал новую схватку. Вот неуемная железяка. Неужели непонятно, что как раз сегодня я не намерен никого убивать? Нет, нет. Все. Оставляю розовые облака, опускаюсь на грешную землю, я же в средневековье, тут все иначе. Или трус, или герой. Если трус, то тебя убьют. Если не хочешь, то будь героем и убивай сам. Чем больше укокошишь, тем выше твой социальный статус в глазах общественности. Таков мир. Пацифистов здесь не жалуют. Милорд, мы будем их бить? Сложный вопрос. Так я и думала. Вы опять начнете с переговоров. Такой день, такая погода! Если я хоть кого-нибудь не убью, то просто сойду с ума от разочарования! Лия, ты ли это? Мы не виделись около года, а у тебя уже развелись серьезные маниакальные наклонности. Какая муха тебя укусила? Я мирное и застенчивое существо. Но эти Хари Кришны меня, грубо говоря, достали. Ну, раз пошла такая пьянка... «Гасим всех по лбу, бульдозера в плен. Бросай его поперек седла и дуй в город. Я прикрою отход пулеметным огнем, брошу пару гранат и здорово задержу погоню». Как вы думаете, чья задача была сложнее? А вот и не угадали. Самая трудная задачка досталась кришнаитам. От нас же нет спасения. Дело было так. Они нас, естественно, заметили. Попробуйте не заметить двух ретивых всадников, несущихся на вас во весь опор и вопящих, как оголтелые. К тому времени, когда наши кони врезались в их ряды, кришнаиты успели перегруппироваться и встретили нас с самым организованным отпором. Палки, ножи, цепи и камни засвистели в воздухе, а ведь мои ребра еще не перестали ныть от разбойничьей дубины. Лию стащили с седла в первую же минуту. Меч без имени начал собирать свою кровавую жатву, и я ему не препятствовал. Помню, что несколько бритоголовых сгрудились вокруг Жана, не переставая усердно молиться, а прочие, по технике ведения боевых действий, больше походили на опытных солдат, чем на безобидных дятлов с желтыми барабанами. Схватка была не слишком долгой. Все-таки я не великий воин. Чья-то цепь захлестнула мне горло, потом мой конь, хрипя, стал заваливаться на бок, потом я со стервенением отмахивался мечом от наседающих врагов, потом... Все. Из меня выдавили воздух, и кто-то не шибко умный упорно ломал свой посох о голову бедного ландграфа. Возвращение сознания оказалось процессом долгим и мучительным. Болело все. Я никогда не подозревал, что у человека столько болевых окончаний. Наверное, меня и вправду здорово побили. Они привязали нас к дереву, чтобы мы не упали. Не знаю, как там моя светловолосая спутница, мне не было ее видно. Во всех сказках героев обязательно ловят в плен. Иногда их сразу спасают добрые феи. Ни одной такой в розовом с волшебной палочкой здесь не видел. Иногда они сидят в сырой темнице по 20 лет, и их тайно кормят дальновидные принцессы. Что ж, меня отвяжут по достижении пенсионного возраста? Иногда... Господи, с чего это я так расфилософствовался? Он что-нибудь знает? Ква? Я спрашиваю, он знает что-нибудь о нашей миссии? Какой противный голос у этого типа. Жаль, мне его не видно, кровь залила пол лица и трудно разлепить залитые глаза. Что он имел в виду под словом «миссия»? Человек, называющий себя ландграфом, действительно носит меч без имени. Внешне он и вправду очень похож на лорда Скиминока. Скорее всего, он ничего не знает, но все равно уже дважды расстраивал наши планы. Кроме того, ему помогает юная ведьма и девочка Паш. Раньше их видели в услужении у 13-го ландграфа. Он пытался отбить нашего новообращенного брата, послужившего святым орудием возмездия. «Ну и?» – раздраженно перебил первый голос. «Кто бы он ни был, не стоит оставлять лишнего свидетеля. Слишком много совпадений. Мы не можем повторять ошибки прежнего властелина Локхайма». Голос этого логика был чуть суше, но также не ласкал ухо. «Вспомните, что говорил покойный. Нельзя оставлять жизнь ландграфу меча без имени». Паршивое дело. Между прочим, архивист хренова это говорил не Резенкамф, а его папа. Достойный сын просто стибрил отцовскую присказку. «Приведите его в чувство», — приказал первый. Мне плеснули в лицо водой, оранжевой тряпкой отерли кровь. Лию тоже умыли, я слышал тихие ругательства с противоположной стороны дерева. Итак, моему мутному взору открылась милая картинка. Вокруг стоят 10 кришнаитов, поигрывая ножами. Рядом со мной еще двое с лицами, прикрытыми капюшонами. У одного на поясе уже висит мой меч. Неподалеку бульдозер медитирует на ромашке. Похоже, ему нет до нас ни малейшего дела. В небесах сколько видно никого, значит, Вероника неоправданно задерживается. Если прилетит через часок, то как раз успеет на похороны. За кустиками рядком лежат 5 убежденных трупов. Еще у троих с ножиками ранения разной степени тяжести, но для начала очень неплохо, я могу собой гордиться. Какое-то время. Очень недолгое.